30 сентября. Деревня Сахарная. Проснулся я, как говорят, с петухами. А точнее, благодаря соседскому голосистому петуху. Такое было ощущение, что он сидит прямо на заборе и горланит назло городскому приезжему. Громче всех, зараза. Я открыл глаза, в доме светло. Чисто и свежо, форточка осталась открыта. Похмелья не было, голова была ясная и вообще... Было ощущение какой-то легкости. Встал и выпустил Бимку на улицу, который уже всем своим видом показывал. Еще чуть-чуть и наделаю прямо на пол, на кухне. Подошел к умывальнику, почистил зубы и умылся. Бриться уже не было желания, пусть отрастает. Оделся и побрел в туалет. По дороге обратно из туалета в дом. Обратил внимание, что доски в заборе напротив колонки, которые были сняты, теперь аккуратно прибиты на место, а на крючке колонки висит плетеная корзина, накрытая полотенцем. Это мне? Просто так? Вспомнил я старый мультик и поднял полотенце. В корзине лежала дюжина яиц, пирожки, литровая банка молока и пол-литровый банк сметаны. Взял корзину и подошел к забору. Посмотрел через него и увидел только спину подростка лет 12, убегающего к своему дому. «Спасибо большое!» — крикнул я через забор и пошел в дом. Меня догнал Бим и стал тыкаться носом в корзину. И заглядывать мне в глаза, вроде как, давай, хозяин, колись, чего там у тебя вкусненького? Решил позавтракать и накормить собаку, растопил печь и поставил греться чайник, себе и вчерашнюю кашу с тушенкой Бимки. За завтраком мысленно составил себе план мероприятий на сегодня. Разгрузить прицеп и привести в порядок баню. Что-то так хотелось в баню. Позавтракал пирожками со сметаной и накормил Бима. После чего, одевшись в рабочий, пошел обследовать баню. Открыв невысокую узкую дверь, я немного удивился. Баней пользовались. И совсем недавно. Теперь понятно, откуда такая натоптанная тропа от лаза в заборе. Да мне и не жалко. Попросится еще попариться, пущу. Ну что, банька скромная, коридорчик 1,5 на 1,5, кирпичная печь. На листе железа под печью несколько поленьев. Потом дверь в помывочную, совмещенная с комнатой отдыха, где у малюсенького окошка стоят небольшой столик и лавка, а на стене на нескольких гвоздиках висят связанные по несколько штук веники. Помывочная отделена полиэтиленовой шторой. Помывочная на лавке пара ведер и тазиков, цинковая корыта. Дальше дверь в парилку. Какой приятный запах, даже как-то голова немного кружилась. В углу парилки на каменке стоял здоровенный чугунный казан, накрытый алюминиевой крышкой, литров на 50-60. Я попробовал его приподнять. Ага, сейчас. Ну да и сдался он мне двигать его. Полки были сделаны углом и в два яруса, но лечь и вытянуться не получится, маловато места. А я и непривередливый. И так, считаю, очень повезло с такой баней. Ехал же вообще пальцем в небо. А судьба вот такой презент преподнесла. В виде еще вполне приличного дома, действующей колонки, бани. И вообще, я весь такой довольный. Один из сараев был хозяйственным. Какой-то инструмент огородный, какие-то мотки проволоки, бруски, доски, небольшой столярный верстак, полки с разной мелочевкой и прочее. В целом все аккуратно лежит и почти ничего бесхозно не валяется. Ну, сейчас подмету, да приберусь, и пусть так и остается хозяйственным тот сарайчик. Пошел к прицепу и начал процесс перетаскивания своего барахла. Через час управился. Распихал все по полкам, по углам, развесил над верстаком инструмент. Пока занимался всем этим, периодически поглядывал по сторонам и смотрел, чем занимается местный народ. Праздно шатающихся практически не было. Кто-то занимался в огороде, кто-то на картофельном поле копал урожай. Пару раз мимо проезжал мотоцикл с коляской. Вернее, вместо коляски был такой лоток, на котором полный мужик возил откуда-то из распадка по паре бревен метра по два в длину. Даже детвора работала. Только самые мелкие играли у второго от начала дороги дома, и с ними какая-то сухенькая бабулька вроде как приглядывала. Бим тоже нашел себе занятие. Гонял на пустыре за моим огородом с соседским кобелем. Пару раз подбегал, вроде как отметиться. Хозяин, я тут, недалеко. Весь в репьях и колючках, а потом залез на один из небольших валунов, торчащих из земли, и лег на пригретый солнцем черный камень. Прямо кела, куда ж деваться. Во втором сарае прежний хозяин, вероятно, держал корову. Ну, этим пока я вот так вот сходу заниматься не рискнул, курятник бы осилить. Что там, кстати, с ним? Ага, сам курятник одной стеной примыкал к сараю для скотины. От противоположной стены была небольшая загородка из сетки рабицы, 5 метров в диаметре. И сверху накрыта старой маскировочной сетью. Обошел вокруг и обнаружил несколько дыр, которые сразу же заделал проволокой из сарая. В самом курятнике тоже навел относительный порядок, как мне показалось. Заменил подгнившие в некоторых местах доски стены. Захотелось пить, и я пошел в дом. Налил из подаренной банки в кружку молока и выпил залпом. Вкусно. «Еще кружечку?» — спросил сам себя и ответил. «Будьте добры». Налил еще, выпил. Отлично. Кстати, надо бы какой-нибудь холодильник придумать. Наверное, вырую небольшой погребок, подключу к генератору морозильную камеру, наморожу льда и сложу в погребе. Странно. Неужели тут нет погреба? Или я не заметил? Ладно, повнимательнее посмотрю после бани. Еще с утра у меня было какое-то непонятное ощущение, и я не мог понять причину. Не то чтобы беспокойство, но как будто не хватает чего-то. Точно, телефон. Достал из кармана куртки, на вешалке телефон, включил. Сети нет. Ого, а время-то уже обед, 3:30. Выключил телефон и затем выставил наручные часы и завел их, а то как-то потеряться во времени недолго. Причем я заметил, что меня вообще не волновал этот факт, что я никому не могу позвонить, и тем более никто не может позвонить мне. Отлил молока в миску и вынес на крыльцо. «Бимка, иди молока попей». Позвал я собаку, которая, соскочив с валуна, понеслась ко мне. Ну что, пора, как говорится, и о теле подумать. Натаскал в баню дров и затопил печь. Затем наносил воды и в казан, и в ведра все наполнил. Вот теперь, пока топится, можно и по двору прибраться. Достал из сарая метлу, грабли, совковую лопату и сделанную прежним хозяином одноколесную деревянную тачку. Сначала все убрать перед домом, потом навести порядок под кедрами. Возить все буду в огород, где, предположительно, была компостная куча. Правда, края развалились, ну и до этого руки дойдут, поправлю. Когда катил тачку с очередной порцией хвои и листвы, впереди ахнули два выстрела. Я поднял глаза и увидел, как по пустырю за огородом идет женщина, закидывая двустволку за спину, на ногах резиновые сапоги, яркий синий-оранжевый сарафан, поверх армейская куртка и на голове армейская же кепка. Под этим гардеробом проглядывалась хорошая фигура и прямая осанка. Она прошла еще 15 метров, нагнулась и подняла какую-то птицу. Я пригляделся. Фазан. Вот так, как говорится. И коня на скаку, и фазана на бегу. Симпатичная, кстати, женщина. Ладно, некогда отвлекаться. Сходил, подкинул в топку еще дров и продолжил уборку. Вычистил все вокруг дома, привел в порядок зону отдыха под кедрами. Посмотрел на часы, почти 18 часов. И уже начала чувствоваться усталость. Пошел проверить баню, заглянул в парилку. Ого, ну градусов под 100-110 раскочегарил. Думаю, достаточно. Смотрел в топку, дрова прогорели, подкинул еще пару поленьев и пошагал в дом утолить опять накатившую жажду и собираться мыться. Напился опять молока, съел пирожок, взял шильно-мыльное, чистые сподни и поспешил в баню. Парилку посетил 4 раза и знатно отхлестал себя дубовым веником. Примерно через час банных процедур ощутил приятное головокружение и вообще, как будто в другое измерение переместился. Решив, что для изнеженного городского организма достаточно, прибрал в парилке и пошел мыться. Быстро помывшись, поливая себя из ковша, я обтерся, оделся в чистое и вышел на улицу. Это сказочное состояние действительно, ни в сказке сказать, ни пером описать. Дышится полной грудью, как будто объем легких увеличился еще на 1 литр. Вечерний прохладный воздух не вызывает никакого дискомфорта и как будто проходит сквозь тело приятным покалыванием. На ясном небе светили непривычно огромные яркие звезды. Луна подсвечила прибранную дорожку к дому, куда я направился, завернувшись в махровый халат с капюшоном. На широких ступенях у двери меня встречал Бимка, приветливо махая хвостом. «Ага, привет, давно не виделись», — сказал я, погладив его по усеянным репьями лбу. «Ну пошли, съедим чего-нибудь». Пройдя в дом, зажег пару керосинок, растопил печь и занялся приготовлением ужина. Бимке без изысков, то есть опять каша, а себе решил пожарить яичницу с салом. Расправившись с ужином, налил себе стакан армянского вина, которое казалось очень даже неплохим. Набил трубку и, откинувшись на спинку деревянного стула, задумался. Ни о чем. Просто сидел, пыхтел трубку и слушал, как в печи потрескивают дрова. Вспомнил, что хотел поискать погреб. Еще раз осмотрел, не вставая со стула, весь дом. Вроде я мыл пол и заметил бы крышку люка. Ладно, обойду все еще раз внимательно. Сделав круг по дому, так ничего и не обнаружил. Но в спальне мне бросилось в глаза продолговатое углубление в массивном плинтусе. Присел у стены и внимательно пригляделся. Действительно, углубление находилось в середине метрового отрезка, а от плинтуса отходили доски, не вписывающиеся в общую картину половой доски. Поднял плинтус на себя, крышка поддалась и пошла вверх. «Ага, вот как все просто», — подумалось мне. Поднял крышку и приставил ее к стене. В погреб уходили массивные деревянные ступени, повеяло холодом. Я оделся и, освещая себе путь керосиновой лампой, спустился вниз. Погреб был большой, 2 метра в высоту, примерно 4 в ширину и в длину по всей стене, то есть около 6 метров. Вдоль одной стены были короба для картошки, стена напротив была одним большим стеллажом, на котором было много пустых стеклянных банок, какие-то коробочки, ящички. Также было около 2 десятков банок с давнишними соленьями. 3 деревянные бочки литров на 100, пустые, вероятно, тоже для засолки. У дальней стены от люка стояли пара военных прикроватных тумбочек, на которых даже лежало какое-то барахло. В углу несколько старых бамбуковых удочек и какие-то мотки брезента. Также почти у пола обнаружилась небольшая ниша, выбранная в земле стены примерно на полкуба, с 2 полочками и закрытой крышкой, выполненной из досок и ватного матраса. А вот и холодильник. В общем, погреб как погреб, только складировать тут пока нечего. Только я вылез, достал из сундука полиэтиленовый пакет с деньгами, взял оттуда пару пачек, которые оставил в сундуке, и с пакетом спустился обратно в подвал. Взял один из пыльных деревянных ящиков с какими-то старыми газетами внутри, спрятав там деньги, поставил ящик обратно на полку. Еще раз все оглядел и полез наверх. Потом тут буду разбираться. Вылез и закрыл крышку, которая села плотно, но без усилий. Решил завтра с утра съездить в район, накупить еще провианта, круп, кормов для птицы, да и еще немного чего для мелочи. А то, как выяснилось, нормального веника нет. Налил еще полстакана вина, посидел и подумал, что еще надо, и лег пораньше спать.